Прежде чем приступить к захвату капли, корабли флота отошли на 1000 километров от зонда. На такой цифре остановились ученые после тщательных расчетов. В предположениях, как именно зонд может взорваться, недостатка не было, но реакция аннигиляции будет самой энергетически эффективной. При массе зонда в 10 тонн в худшем случае получалась взаимная аннигиляция 5 тонн вещества и антивещества. Если бы такой взрыв произошел на Земле, он стер бы все живое с лица планеты. Но в космосе лишь вспыхнет мощный источник радиации. На расстоянии в 1000 километров он не сможет повредить укрытым толстым слоем брони кораблям звездного класса. Захват осуществит вспомогательный корабль «Богомол», управляемый на расстоянии. Им пользовались для сбора образцов в поясе астероидов. Отличительной особенностью «Богомола» являлась особо длинная механическая рука. Как только операция началась, «Богомол» пересек 500-километровую границу, которой придерживались корабли наблюдения, и осторожно приблизился к цели. Он двигался медленно и через каждые 50 километров останавливался на несколько минут, чтобы просканировать цель. Движение продолжалось только тогда, когда сканеры подтверждали, что объект не реагирует. В 1000 километров от зонда в космосе парил объединенный флот, уравнявший скорость с каплей. Большинство кораблей погасили термоядерные двигатели и бесшумно дрейфовали в бездне. Слабый солнечный свет отражался от их гигантских металлических корпусов. Они походили на заброшенные космические поселения, а вся структура — на безмолвный доисторический Стоунхендж. 1,5 миллиона человек экипажа, затаив дыхание, следили за полетом «Богомола». Видеосигнал с кораблей флота с задержкой в 3 часа достигал Земли, а там точно так же затаили дыхание 3 миллиарда человек. На Земле остановилась вся работа. Летающие автомобили прекратили сновать между громадных стволов, и подземные города неподвижно застыли. Опустела даже глобальная компьютерная сеть, не знавшая покоя с момента своего рождения 300 лет назад. Сейчас все, что она передавала, приходило издалека, с расстояния в 20 астрономических единиц. Через полчаса такого прерывистого движения «Богомол» преодолел ничтожное по меркам космоса расстояние и завис в 50 метрах от цели. На зеркальной поверхности зонда появилось искаженное отражение корабля. На борту «Богомола» заработали многочисленные научные приборы. Пошли первые результаты, они подтверждали ранее полученные данные. Температура капли оказалась даже ниже, чем у окружающего космоса. Она приближалась к абсолютному нулю. Физики предполагали, что под обшивкой зонда скрывается мощное холодильное оборудование, но аппаратура «Богомола» не обнаружила в капле никакой внутренней структуры. Длинная механическая рука «Богомола» рывками потянулась к капле сквозь оставшиеся 50 метров. Ни при одной остановке научное оборудование не отмечало никаких перемен. Через полчаса этого нудного процесса манипулятор прикоснулся к зонду, объекту, пролетевшему 4 световых года и проведшему в космосе 2 столетия. Когда шестипалая рука наконец ухватила каплю, миллионы сердец экипажа дрогнули. Через 3 часа также дрогнули сердца миллиардов землян. Манипулятор не шевелился, продолжая удерживать каплю. Через 10 минут, когда приборы подтвердили отсутствие реакции, рука потянула зонт к «Богомолу». В этот момент люди заметили удивительный контраст. Из соображений функциональности механическую руку спроектировали с жестким стальным каркасом и открытым гидравлическим приводом. Грубый индустриальный механизм. Никакой элегантности. Капля же была идеальна по форме. Красота ее гладкой, текучей поверхности отрицала функциональность и техническое назначение. Капля олицетворяла собой беспечную отстраненность философа или художника. Стальные пальцы манипулятора сжали зонт, как волосатая лапа австралопитека сгробастала бы жемчужное зерно. Капля казалась хрупкой, словно стеклянная колба термоса, так что люди опасались, как бы она не треснула в грубой клешне. Но зонд уцелел, и механическая рука начала складываться. Еще через полчаса манипулятор поместил каплю внутрь главного отсека богомола. Проем неспешно закрылся. Если зонду предстоит самоуничтожиться, то сейчас для этого самое подходящее время. Флот и Земля, затаив дыхание, ждали. Казалось, что в тишине слышится шорох утекающего в космос времени. Двумя часами позже так ничего и не произошло.